Часть четвертая. 26 июня гастролировавший в Одессе театр Мейерхольда давал учителя Бубуса. Маяковский восхищался игрой Охлопкова. «Очень вы эффектно умираете. Вот этот жест рукой». Ему очень нравилось Бабанова и нравилось то, что спектакль музыкальный. Невзирая на всю свою широко анонсированную ненависть к музыкальной классике, он любил Шопена, а в спектакле Мейерхольда, отчасти стилизованном под немое кино, было 46 музыкальных вставок. Шопен и Лист. После спектакля пошли к Инне Тереховой, подруге Жени. У нее собрались молодые мейерхольдовцы. Александр Костомолоцкий играл на рояле, рисовал шаржа, показывал Неппана и хулигана. Танцевали фокстрот, там на Гаити, вдали от событий, от мира, где сити, туман, там с пальмы стройной, высокой, знойной, падал созревший банан. И даже Маяковский танцевать, всегда стеснявшийся, на улице долго еще с ней выплясывал. На следующий день, гордясь близостью к Мейерхольду, он взял ее на репетицию. «Рычи, Китай» — ужасные пьесы Сергея Третьякова. Мейерхольд показывал Бабановой, как надо петь песенку китайского мальчика. И хотя слуха у него не было, а голос дребезжал, он пел так, что Маяковский вздохнул. «Это самое сильное мое театральное впечатление». 28 июня он уезжал, предварительно набрав для нее и ее однокурсников впрок контрамарок от Мейерхольда на месяц вперед. «Мейерхольд хочет пьесу, он мне не откажет». Она в последний раз прошла с ним по жаркому белому от жары бульвару. В порт входил огромный пароход. «Серьезная штука», — сказал Маяковский. «Интересно, какая кличка?» Кличка была Теодор Нетте. Маяковский оцепенел. «Думал ли, что через год всего встречусь я с тобою пароходом?» Две недели спустя закончил одно из самых известных поздних стихотворений «Товарищу Нетте, пароходу и человеку». Это вещь трогательная и обаятельная, хотя уже испорченная финальной риторикой, чтобы, умирая, воплотиться в пароходы, в строчки и другие долгие дела. Но, по большому счету, декларации тут нет. Есть живая тоска по собственной молодости. С Нетте Маяковского познакомил Роман Якобсон, опоязовец, и напролет болтал о Ромке Якобсоне, уже 2 года как эмигрировавшем в Чехию. Ничуть не было преувеличением. Латыш-дипкурьер Нетте любил и знал литературу. Маяковский вместе с ним ехал в дипломатическом купе в Париж в мае 1925 года. По большому счету, товарищу Нетте и разговор с фининспектором – два стихотворения этого лета, автоэпитафия. В Нетте Маяковский мечтает встретить смертельный час как дипкурьер, а фининспекторе вполне по-базаровски предрекает. И когда это солнце, разжиревшим боровым, взойдет над грядущим без нищих и коллег, я уже сгнию, умерший под забором, вместе с десятком моих коллег. Перспектива в любом случае трагична. Не от пули, так под забором. Мирная, чинная кончина даже не рассматривается. В Нетте одна действительно очень хорошая строка. В более поздних стихах и то уже редкость. «За кормой лунище, ну и здорово, залегла, просторы надвое порвав, будто навек за тобой из битвы коридоровой тянешь след героя, светел и кровав». Коридорная битва не совсем точно. Нетте был убит в вагоне на верхней полке, успев смертельно ранить одного из нападавших. На него и эстонца Махмисталя напали 5 февраля 1926 года в поезде, следовавшем в Берлин через Латвию. Махмисталь выжил, доехал в поезде до Риги, никого не впуская в купе, и даже в Риге угрожал открыть стрельбу, пока из полпредства не явился с документами человек, которого он знал в лицо. Только тут дипкурьер позволил себе потерять сознание. В 1937-м его, тогда завхоза советского посольства в Турции, взяли, в 1939-м выпустили, и в 1942-м он своей смертью умер в эвакуации. Пароходов в его честь не называли. Маяковские славы там отплыли в Крым на пароходе «Ястреб». «Женя, напишите мне письмо, теплое, как объятие». «Зачем?» В этом вопросе, конечно, ожидание, признание, обещание или намека на общее будущее, чтобы вставить его в стихи о девушке, написавшей письмо поэту. И тут еще одна развилка в его жизни, развилка, мимо которой он опять прошел. А как еще могло быть? Маяковский в Одессе, он спасает Одессу от пошлости, она его от припадков меланхолии. Нельзя быть несчастным в Одессе, нельзя быть несчастным, Женя Хин.